В комнате было прохладно, пахло камнем, хотя на улице палило, и было неожиданно чисто и опрятно. Стояла хорошая мебель. Тщательно сглаженная штукатурка покрывала стены от пола до потолка, как новенький лист бумаги. По стенам были разбросаны полки и разные дорогие украшения, висело несколько картин и рисунков в аккуратных застекленных рамах. Напротив огромного телевизора располагался кожаный диван, рядом с ним два мягких кожаных кресла. В углу в штабель выстроились нераспечатанные коробки с видеокамерами. Она обратила внимание, что на окнах решетки и стальные ставни, а под толстыми полосками пуленепробиваемого стекла в стенах виднелись 4 или 5 бойниц, как в бронеавтомобилях. К телевизору прислонена штурмовая винтовка. Он пригласил ее присесть на кожаный диван, она неуверенно опустилась на скрипнувшие подушки. «Кто вы и почему Беренский послал вас ко мне?» Она заговорила так, будто они находились где-то в официальной обстановке. «Я доктор Афина Фаулер. Я пытаюсь разузнать про убийство гражданина Соединенных Штатов. И Рикардо подумал, что вы, может быть, сумеете мне помочь». Ее слова явно пришлись ему не по вкусу. «Тогда идите к тем, кто ищет погибших или пропавших аргентинцев. К матерям площади Майо. У нас с благословения дядюшки Сэма убито 30 тысяч человек. И их семьи тоже хотят знать, что же такое произошло. Такова реальность здесь, в Аргентине». Она постаралась говорить ровным голосом, хотя внутри у нее все закипело. «Реальность — понятие широкое и глубокое, сеньор Дивера, и никуда нам от нее не деться. Если вам угодно поговорить о несправедливости, то давайте начнем с нас, то есть с вас и с меня. Зачем вы 10 минут назад прижимали того человека к стене?» Услышав ее вопрос, он сначала напрягся, а потом вдруг весело смягчился. «Ну и хваткий же вы человек, друг Беренский. Хотите выпить?» Он налил ей стакан красного вина. «Соды?» — добавил он вежливым тоном. «Пожалуйста». Он плеснул в вино немного сельтерской. Пузырьки вина с сельтерской покалывали язык и освежали. Афине приходилось напрягаться, чтобы разбирать, что он говорит. У него был жуткий местный акцент. Речь изобиловала лунфардо, помочь с которым не может ни один испанский словарь, но, невзирая на сленг и резкое смазывание окончаний, нельзя было не заметить, что попытки самообразоваться не прошли для него даром. «Ну ладно, расскажите, откуда вы знаете Беренский? Вы тоже журналист?» «Нет, я преподаю в Джорджтаунском университете, округ Колумбия». Она рассказала, как познакомилась с Рикардо, не скрыв, что ни посольство, ни ФБР не стали ей помогать. Она знала, что в мире, к которому принадлежал Качо, заверенное печатью официальное положение не значило ровно ничего, и с облегчением подумала, как хорошо будет поговорить без обиняков. У пострадавшего были жена и дочь. Закончила она, вспомнив, как это облегчило ей общение с Кармен Амадо. Их я и представляю. Он продолжал как бы ненароком расспрашивать ее, где она остановилась, с кем в городе встречалась. Что-то в самом физическом присутствии Качу завораживало. Она чувствовала в нем человека, который и раньше много раз делал это. И мог, не моргнув глазом, повторить все сначала. «Он очень опасен», — предупреждал Рикардо. «Он убил кучу фашистов». А сейчас он потянулся открывать ставни, чтобы впустить в комнату дневной свет, и казался таким обыденным и совсем домашним. «Хорошо, теперь расскажите мне про это убийство», — проговорил он, усаживаясь на кожаное кресло напротив, — «и почему вы пришли ко мне?» Жертвой был человек, которого звали Роберт Уотербери. Его убили в этом районе. Она смотрела на его лицо, стараясь уловить реакцию на свои слова, но ничего, кроме сосредоточенного внимания, не видела. «Рикардо сказал, что вы много знаете о том, что происходит здесь, в округе». Он наклонил голову. «Я об этом слышал. Где-то на Вильянеде из одного гринго сделали котлету. Сожгли машину, по-моему, нашли несколько мелков кокса. Полиция думает, что речь идет о разборке между наркодельцами». «Как у вас получается с полицией? С кем вы работаете?» «С комиссаром Фортунато из бригады Сан-Хусто». Она наблюдала за его лицом, но лицо Качо ничего не выражало. «Вы знаете комиссара Фортунато?» Качо потянулся за содовой и, наливая себе воды, скосил на нее глаза. «Очень немного. Так, больше по его репутации». Он откинул голову и изучающе посмотрел на нее. Потом сменил тему. Вы спортсменка, верно? Неожиданный вопрос удивил ее и польстил. Я бегунья. На какую дистанцию? Марафон. Он поднял брови и, как бы оценивая услышанное, заметил. Я догадался, что вы спортсменка, потому как вы двигаетесь. Как сели на диван. Вы управляете своим телом. Есть такие люди. Вы очень наблюдательны. В моей профессии нельзя не быть наблюдательным. Наблюдай, собирай информацию. В этом разница между теми, кто гниет в могиле, и теми, кто дышит свободным воздухом. В этом и в везении. Но теперь вы заинтересовали меня этим грингом, которого замочили. Что он делал в Буэнос-Айресе? Зачем кому-то понадобилось его мочить? Он был писателем, собирал материал для новой книги. Очень может быть, что сам того не зная, вляпался в какую-то историю. Несомненно. Он презрительно прищелкнул языком. Блюдо, дурак. Он покачал головой, потом вздохнул. Видите, Афина, это я спрашиваю вас. Простите, что отнял у вас время. Она почувствовала, что он пытается ускользнуть от нее. Ну что вы, все в порядке. Но вы сказали, что знаете Мигеля Фортунато по его репутации. А какая у него репутация? Качо повел плечами и ответил не сразу. К палачам его не относят. В маленьких спектаклях, якобы заканчивающихся перестрелкой, в которой мучачо между делом шлепают, замечен не был. Он неплохой человек. Не стоит забывать, конечно, что он полицейский. Она подумала, как бы поделикатнее спросить. Он договаривается с людьми? Девочка, ведь он комиссар. То есть, что это значит? По его взгляду, она поняла, что для него ответ на такой глупый вопрос будет просто сотрясением воздуха. Я вот что скажу вам. Расследование вести он умеет и прекрасно знает свой район. Его слова она восприняла как санкцию на сотрудничество с Фортунато, и это подняло дух. Просто, может быть, ему приходилось идти на маленькие компромиссы, чтобы дорасти до своего поста. Может быть, не было иного пути. Перед ней, скрестив ноги и положив подбородок на руки, сидел и смотрел на нее преступник. Она понимала, какой экзотической должна казаться ему встреча с ней. Во всяком случае, не менее экзотической, чем была для нее. Ей никогда раньше не приходилось встречаться с революционером или террористом, как их называли в то время. Рикардо говорил, что вы знаете друг друга с 70-х. Она остановилась, потом как бы подсказала, ну, что вы оба были в ЕРП. Вопрос явно не обрадовал его, и он сердито посмотрел на нее. Да, мы, а с нами еще 600 дураков против сил безопасности в 400 000 человек. В среднем нам было года по 23. Она представила, как несколько сотен юнцов бросили вызов целому государству. Ей стало дурно, потому что она по себе понимала всю безнадежность такого шага, но вместе с тем не могла не испытывать своего рода благоговения перед сидевшим напротив человеком, как будто он олицетворял что-то безмерно глубокое и таинственное. Как вы могли взяться за такое невозможное дело? Отчего же? Че победил, Кастро победил. Но тут же возбужденный, отрывистый местный говор сгладился, сменившись более философским повествовательным тоном. Дело не в количестве. Все дело в том, как смотришь на вещи. Ты же авангард революции, святой освободительной борьбы за народ. Ты на стороне добра, справедливости, исторической судьбы. Он передернул плечами и тому подобных глупостей. Вам, профессор, расскажу, как это было. Попробуйте использовать это в своих лекциях. Наш лидер, Сантучо, до того презирал статистику, что утратил связь с реальностью. В его представлении мы должны были победить, потому что у нас железная воля. Победа или смерть за Аргентину — вот был наш лозунг. Он воображал, что массы как один встанут поддерживать нас, что наши 600 рекрутов — только начало 60 000. Это были мечтания. Но тем временем наших сторонников пытали, наших близких убивали. И кончилось тем, что не мы их, а они нас загнали в угол, что у них была лучше поставлена разведка. Нас зажали в стальное кольцо, и Сантучо был не в силах разорвать его своим трансцендентным мышлением. Она отвлеклась от видений печального прошлого и посмотрела на штабель краденных видеокамер. Среди нас было слишком много любителей. Знаете, есть такие типы с трясущимися руками и скудным мышлением, из-за таких и гибнут люди. Они начинают митинг, когда на него не собрать сторонников. Или подъезжают к явочной квартире, когда по всему кварталу рыщут полицейские в штатском или военная контрразведка, и начинают гибнуть твои друзья. Гибнет Клара, гибнет Луис, гибнет Буффало. Одного захватили в доме его матери, другого убили в перестрелке, третий просто погиб. И ничего не известно, где и как, просто их не стало, вот и все. Как загипнотизированный, он перечислял все новые и новые имена и не мог остановиться. Гибнет Клаудио, гибнет Карлос, гибнет Елена, гибнет Билл, гибнет Марио, гибнут Рудольфо, Оскар и Хуана, Эльпи Белоко, сумасшедший мальчишка, Сандра и Сильвия, Мауро и Нестор, гибнут все, все до единого. Он заговорил резко, с обидой, но Рикардо не гибнет, потому что он за границей, потому что Рикардо удрал в Мексику. Он умолк.